да еще к тому же осмеливающегося иметь собственное мнение. Мамочка тут ни при чем. Тогда почему же? Леонора закрывает лицо руками, сдерживая слезы. Асканию охватывает раздражение, лицо сводит судорогой, сердце ранено. Бедняга из Сертана, у которого нет ни кола, ни двора. Он хорош для приключения на отдыхе, не больше. Для замужества есть богачи в Сан-Пауло. Ничего подобного, любимый, не будь несправедливым. Я тебя люблю, с ума схожу по тебе. Хочешь, я буду твоей любовницей или служанкой? Это возможно, но твоей женой нет. Почему, черт возьми? Я не могу поделиться, это не только моя тайна. Асканио снова берет ее руку, гладит по голове, целует влажные глаза. Ты не доверяешь мне, даже в этом? Разве я не доказал, как люблю тебя, когда я узнал, что произошло у тебя с другим? Все это ложь, любовь моя. Правда, скажи, доверься мне. Я не богата, не дочь комендадора, не падчерица мамочки. Хм, кто же ты тогда? Рыдая, она рассказывает все. Нищий квартал, дом, населенный беднотой, голод, грязь, панель, убежище. Асканио отстраняется, встает. Маска ужаса и смерти. Как мог он быть таким болваном? Он слушает ошеломленный. Хуже, чем в первый раз, когда узнал об измене. Грязь разливается по комнате, топит постель, вырастает в огромную волну, захлестывающую его. Рот ее, который он воображал таким чистым, невинным, источает гной. Леонора в конце концов умолкает, поднимает на Асканию молящие глаза, готовая снова предложить себя в любовнице, в служанке. Но из уст Асканию вырывается мучительный рев загнанного, смертельно раненого животного. Леонора понимает, что всему конец. На лице любовника она видит лишь ненависть и отвращение. Палец указывает на улицу. «Вон отсюда, шлюха! Твое место на улице! Охоться там за мужчинами!» Когда Леонора проходит, рыдая, как помешанная, и пропадает в ночи, Рафа, даже ничего не слыхав из того, что говорилось в доме, плюет черной слюной. «Грязная сука!» Много народа собралось на отпевание жарды, но не хватает оживления, какое обычно бывает на траурной церемонии. Несмотря на качество солений и сладостей, приготовленных Доной Амурзиньо, большое количество кашасы и пива, которое Жозефа, вдова покойного, велела принести из бара, атмосфера в доме вялая. Оживление не чувствуется ни среди собравшихся в передней зале, где покоится тело, ни среди стоящих на тротуаре. В пресных разговорах преобладают серьезные темы. Тиета беседует с падре Мариано, который расспрашивает о Рикардо. Он в Сан-Кристоване, во францисканском монастыре по приглашению брата Тимотео. Ваш племянник, моя дорогая Дона Антониета, станет светочем церкви. С Божьей помощью, располагая примером матери, наставлениями брата Тимотео и щедростью тети. Преподобный пользуется случаем, чтобы расхвалить достойную прихожанку, окружая ее изящную головку нимбом святой, опора церкви, символ выдающихся достоинств. Окутанная похвалами, словно туникой, Тиета скромно улыбается. Ах, если бы падре знал, какие примеры поданы Рикардо матерью, какие доблести внушены тетей. Хорошо еще остаются ему Божья помощь и наставления брата Тимотео. Оснар старается поднять атмосферу бдения, прославляя, как положено, покойного. В гробу худое тело Жарды с восковым лицом. Сидя около гроба на стуле, Жозефа принимает соболезнование. Слышится 9 ударов колокола, гаснет свет в фонарях, замолкает неровный шум движка. Кончается день семейных очагов, начинается ночь распутства. Дона Амарзиньо зажигает свечи. Из темноты появляется фигура Кирилла.